относительно истинных намерений Вольфганга. До премьеры похищения из Сераля оставалось всего 3 недели, и Вольфганг, лелеявший мечту обвенчаться с Констанцией в день премьеры, в последний раз обратился с просьбой к папе. «Любимейший, добрый отец, умоляю вас во имя всего, что нам обоим дорого, разрешить мне жениться на моей любимой Констанции. Должен признаться, я глубоко разочарован, что вы не сможете присутствовать на моей свадьбе и на премьере, но ждать дольше я не могу. Свадьбу откладывать нельзя. Это необходимо ради моей чести, а также ради чести Констанции. Чем дольше я жду, тем беспокойнее становлюсь. Я растерян. Сердце мое и мысли в таком смятении, что работать с ясной головой и вдохновением я уже не могу. Это меня очень пугает. Вы ведь знаете, раньше я писал в любых условиях, поэтому, дорогой отец, дайте ваше согласие и благословите нас. Жениться без вашего разрешения обидно и больно, но время не терпит, и то, что неизбежно должно случиться, не может больше откладываться на недели. Ваш преданный и покорный сын В.А. Моцарт». Лишь через неделю от Леопольда пришел ответ. Отец советовал сыну не проявлять нетерпения. Постепенно все уладится. У него к Вольфгангу важное поручение. Зигмунд Хафнер, сын бывшего бургомистра Зальцбурга, который в 1772 году умер богатейшим купцом в городе, хочет заказать симфонию, чтобы исполнить ее на празднестве по случаю возведения его в дворянское достоинство. Леопольд настоятельно просил сына закончить симфонию к 29 июля, дню церемонии. Боясь огорчить отца и испытывая нужду в деньгах, Вольфганг принял заказ и обещал написать симфонию к сроку, а времени оставалось меньше месяца, и он не представлял себе, где выкроить время, потому что работа над оперой была еще далека от завершения. Репетиции шли с утра до позднего вечера. Все же свободное время уходило на доработки, которым, казалось, не будет конца. По-прежнему беспокоило либретто, в нем было слишком мало действия, оно грешило примитивностью и никак не удовлетворяло Вольфганга. Тревожила и роль Паши. Стефани не мог подобрать певца на эту роль. «Единственный певец, способный выразить все благородство образа Паши, — говорил он, — Фишер. А снять Фишера с роли Осмина невозможно. Может, вы предпочли бы кастрата, Моцарт? Для Паши Селима? Немыслимо!» Стефани улыбнулся. «На образе Паши он покажет Моцарту, вечно чем-то недовольному, свое мастерство драматурга. Паша станет у него выразителем основной драматической идеи оперы. Но на случай, если похищение из Сераля пройдет с успехом, и композитор еще понадобится ему, Стефани сказал: как бы то ни было, сейчас уже поздно назначать певца и сочинять для этой роли новую арию. В конце концов, не можем же мы подвергать риску нашу оперу». Вольфгангу пришлось смириться с тем, что Паша останется без выигрышной арии. Он пытался найти время для работы над Хафнеровской симфонией, но на это оставались лишь ночи. И едва он успел наметить идею произведения, как появился еще один срочный заказ. Баронесса фон Вальштеттен пожелала иметь серенаду ко дню своих именин, то есть через неделю, а через несколько дней после этого — премьера. Баронессе хотелось развлечь гостей легкой и при этом хорошей музыкой, поскольку она пригласила на свой музыкальный вечер настоящих меломанов. Она извинилась, что поздно спохватилась, но если Вольфганг выполнит ее просьбу, она будет ему вечно благодарна, и пусть он, пожалуйста, использует духовые инструменты. До сих пор все говорят о серенаде «Ми-бемоль-мажор», созданной им год назад. Серенаду «Ми-бемоль-мажор» он писал в страшной спешке, а новый заказ ему придется выполнить в еще более короткий срок. Но об отказе не могло быть и речи. Он обязан отплатить за любезный прием, оказанный баронессой Констанцией. Бессонные ночи, которые он проводил в работе над симфонией Хафнера, теперь уходили на сочинение серенады. От усталости смыкались веки. Выручала лишь привычка сочинять в любых условиях, несмотря ни на какие трудности. Серенада ми-бемоль-мажор была написана для 6 инструментов. На этот раз Вольфганг решил написать серенаду в до миноре и оркестровать ее для 8 духовых инструментов. Серенада была задумана как легкая салонная музыка для праздничного события, но сочинял ее Вольфганг в подавленном, тяжелом состоянии. От невероятной усталости он все время пребывал в мрачном настроении, а мысль, что папа и Наннерль не приедут на его свадьбу и не побывают на премьере, еще прибавляла горечи. Эти чувства находили отражение в музыке серенады, и чем больше росли его усталость и напряжение, тем отчетливее звучали в ней трагические ноты. Слушая исполнение серенады на концерте у баронессы, Вольфганг думал, кто бы мог поверить, что она создавалась в спешке. Так тщательно была отделка. Глядя на опухшие глаза Вольфганга, на его мертвенно-бледное лицо, Констанца сказала: «У вас совсем больной вид. Вы волнуетесь из-за нашей свадьбы?» «Не больше, чем обычно. Какой сегодня день?» Он потерял счет времени. «Вы слишком много работали. За эту неделю мы ни разу не виделись. Тебе нравится серенада?» «Мило. Но не чересчур ли мрачно для такого вечера?» «Это смотря, как ее воспринимать». Он слишком устал, чтобы вдумываться в причины. Хорошо еще, что в одном месте ему удалось, не нарушая патетичности музыки, вставить любовный дуэт двух инструментов. «Мы не сможем обвенчаться в день премьеры похищения», — печально заметила Констанца, и не могла сдержать слез, потому что Вольфганг не слушал ее. В ушах у него все еще звучала тема первой части Хафнеровской симфонии, величественная и горделивая, как и подобало для такого события. А «Allegro con spirito», — решил он, — должно произвести прекрасное впечатление.